Говорит радио «Свобода». Совесть. Беседа четвертая. В этой беседе я продолжу изложение моих личных мыслей и наблюдений, связанных с явлением человеческой совести. В прошлый раз я рассказал, как в Советском Союзе одно время специально занимался вопросом, как поживают уцелевшие и повыходившие на пенсию бывшие сталинские следователи, НКВДисты, тюремщики. Я думал, что они живут хорошо, благополучно, и совесть их не мучит, но с удивлением убедился, что в огромном своем количестве они просто посходили с ума. В разных формах, в разной степени, но чаще всего это такая свирепая унтер-прошибеевская шизофрения с целым букетом мучительных маний, при котором субъект не знает ни секунды умиротворения или покоя, но ему плохо, плохо, ужасно. Он вечно настороже, а по ночам скрипит зубами и стонет о предчувствии, что вот-вот случится что-то совсем уж жуткое и фатальное. Объяснение этого явления для психиатра не представляется труда. Память хладнокровно сохраняет и затем преподносит человеку, независимо от его воли и часто вопреки его воле, наяву ли или во сне, события его прошлого, в том числе особенно подлые поступки. Как бы он ни убеждал себя, что они не были подлыми, самое глубинное, самое затаённое или задавленное его «я» все же знает им цену. Верхнее сознание, может, даже вполне искренне не знает, подсознание знает. И возникает неотвратимое ощущение угрозы, расплаты. Откуда угроза? Какая? Все вокруг благополучно сложилось, прекрасно. Полная безопасность, концы спрятаны в воду, следы выжжены и развеяны пеплом. А ощущение угрозы не покидает. Уже одна эта смутная, абстрактная, нереальная, но в иных случаях и тем более страшная своей неоформленной смутностью угроза, сидящая в душе до самой смерти, начисто лишает субъекта счастья, а непрерывное напряжение вызывает в психике патологические изменения. Иными словами, по-бытовому говоря, какое уж там счастье, или уж как тут хотя бы не чокнуться, если нет-нет, да и пальчики кровавые в глазах, а не ровен час, в советской действительности все может случиться в один день, одно решение, один указ, и вдруг именно ты загремишь, как козел отпущения. Почему нет? Это столько раз было, и столько козлов трепыхалось, но в твоих руках, и столько твоих коллег, ничем не лучше, не хуже тебя, в один миг превращались из обвинителей в жертвы. Да, тебе вроде бы повезло пока, и в разряд жертв ты так и не перешел до сих пор, и материально вот вроде бы ничего, но... Час ведь не ровен, пока все есть так, как есть, хорошо, а ну что-то чуть изменится. Объявлять своих же коллег, лучших служак, вдруг злейшими врагами, сколько раз это было? Да зачем далеко ходить, ведь уже клонилась, уже как бы начала клониться правда, расхваливала повести про разных зэка Иванов Денисовичей. Косяками какие-то мемуары реабилитированные пошли. Рассуждения, намеки. Впору в небе бы призрак петли над головой увидеть. Но хорошо, что прекратилось. Но надолго ли? Насколько прочно прекратилось? Это ведь благодаря старика там, у верхов. Не отошедшим, как ты, от дел удалось затоптать, завалить открывавшуюся щель. Но надолго ли хватит стариков-то сдерживать? Оно каким-то новым, молодым и уже прежнему непричастным покажется политическим для себя выгодным вытащить все же тебя на показательный суд. Что тогда твое признанное везение, зыбкое материальное положение и так далее? Дым, мыльный пузырь. Вот так ты живешь и обречен жить до смерти. Да. Я думаю, вы согласитесь, что такой или примерно такой клубок рассуждений не может не шевелиться хоть время от времени в сознании бывшего сталинского палача. Причем это как минимум, по самой меньшей мере, не прямые угрызения совести, а только простой примитивный страх, постоянно висящая угроза. На протяжении этих бесед о совести я ловлю себя на том, что как-то примеряю к себе различные состояния описываемых субъектов. И у меня уже становится рефреном. Но знаете, я бы не хотел на склоне своих лет язвы ощущать в душе что-то подобное и не знаю, кто бы хотел. Более того, предлагаю, беру на себя смелость предложить, что если бы каким-нибудь чудом в самой ранней юности всем этим палачам открылось их будущее, этак ярко, осязательно, объемно, по большому счету и пусть со всей внешней благополучной пенсионной старостью и благополучными похоронами с орденом на подушках на литературном кладбищенском музее, да-да, самыми почетными благополучными внешним концом, если бы им открылась их будущая политическая жизнь со всеми подоплеками и последствиями, то большая часть этих юных людей, очень большая часть, а то может и все, круто повернула бы в ужасе и строила бы свою жизнь иначе. Нет перед нами такого кино в начале пути каждого из нас. Есть бормотание разных стариков да мудрецов, из которых песок сыплется. А какой-то совести, советы жить не по лжи, беречь честь с молоду и тому подобное, которым беспечная молодость внимать не желает, верить не хочет. А когда приходит время, что пора, кажется, все же поверить, то бывает, оказывается, поздно. Остается удел страха, ощущение угрозы, мании с переходом, как показывают факты жизни, к патологическим, необратимым изменениям в сознании, шизофрениям, паранойям и, не так редко, полному умопомешательству. На этот счет спросите персонал сумасшедших домов, сколько у них доживает век бывших энковидистов. Я как-то спрашивал, ответы меня ошеломили и озадачили. Повторяю тезис, который тоже как бы рефреном проходит в этих беседах о совести. Жизнь оказывается гораздо справедливее, чем нам кажется. От несовершенного людского суда можно уйти и уходит сплошь да рядом. От суда жизни так не уйдешь. Подозреваю более того, что уйти вообще невозможно. Но это вот, помрачение разума, распад личности, нелепый конец личности при живом еще физическом теле. Кого боги хотят наказать, лишают разума, говорили древние. Лучше посох и с ума, только бы не сойти с ума, припоминаются строки какого-то поэта. А те, кто не сошел с ума, и до посоха и с ума не упал, а по обывательскому представлению живет припеваючи, дом полная чаша, дача за высоким забором, Волгой на базар клубнику отвозит и прочее. Если встретите такого бывшего палача, и он вам скажет, не моргнув, что ни о чем в жизни не жалеет, что прожитой жизни гордится, доволен, и что он тем более счастлив, не верьте. Лжет. И не столько вам, сколько в первую очередь себе. Изо всех сил себя убеждает, судорожно убеждает каждый день, потому что очень трудно, и хитро построенный домик, самоубеждение постоянно разваливается. Почему-то. Его нужно укреплять и подстраивать, и заново строить и строить до самой смерти. Своего рода труд Сизифа. Также однозначно повторяем. Такой же процесс в границах процесса, такое же наказание. И в той, как я считаю, меньшей части бывших палачей, кто не рехнулся, чья личность не развалилась заживо, но уцелела в пределах, так сказать, среднестатистических стандартов, из этих оставшихся нормальными, что делают большинство, как вы полагаете? Так ведь пьют. Так ведь большинство этих якобы нормальных не то что глухие пьяницы, а законченные кристальные алкоголики. И можно ли их в таком случае числить нормальными? Древнее наблюдение. Совесть отлично топится в вине. И страх тоже, и неясные висячие угрозы всякие. Но это одна часть дела. Топится, пока действует вино. Пока сознание искусственно алкоголем приведено в состояние оглупления, забытия. Когда действие алкоголя кончается, состояние ужасное. Нужен немедленно новый алкоголь, как известно. И так без конца. Организмы одних долго этого не выдерживают и безвременно разваливаются. Другие в отчаянии спохватываются, или их близкие спохватываются. Делается попытка лечения алкоголизма, антабусы и прочее. Здесь любопытно спросить у медперсонала отдельных больниц для лечения алкоголиков, сколько прошло через эти отделения бывших энковидистов. И опять ответ поразителен и озадачивает. Но что лечится-то? Следствие, а не причина. Знают случаи, когда и приняв антабус, в безумии, ничем не помня, пьют и, как по-писанному, умирают. А те, чей организм особо долго тянет при беспросветном алкоголизме, представляют, согласитесь, довольно мрачное зрелище. В соседнем подъезде дома, где я когда-то жил, обитал один такой типичный алкоголик, энквидист малого чина на пенсии. Его фамилия была Таран. Этого Тарана никто никогда не видел трезвым. Руки его тряслись. Лицо буро-восковое, слюни изо рта. За столом доминошников во дворе его презирали. Над ним потешались, но в числе на троих, за углом гастронома, он непременно был. Пенсию-то пропивал. Рубль и копейки всегда имел. Доподлинно было известно, что он служил в СМЕРШе. Менее внятно он проговаривался, что то ли постоянно был исполнителем, то ли то от случая к случаю приводил приговоры в исполнение. Но что-то его сильно мучило. Похоже, он где-то делал большее, чем от него требовалось. И то ли что-то по собственной инициативе делал, что можно было бы вообще не делать. Допиваясь до прострации, метался, терзал на себе одежду. Бабушки во дворе качали головами, как душа его горит, как демон его терзает. Да, было похоже, как если бы в него вселялся некий мифический демон. Временами он даже катался по земле, пускал пену и брыкался ногами. Это называется алкогольная эпилепсия. Однажды этот Таран умер довольно жалким образом. Притащившись, как обычно, и повалившись на кровать в бессознательном состоянии, он лежал ничком. У него пошла рвота, которую он захлебнул в дыхательное горло. И так задушился. При склонности к символам эту смерть собственной блевотине можно было бы назвать довольно символической. Просится тот же рефрен: «О, не хотел бы я себе такого конца, не знаю, кто хотел бы». А тех, кто не пьющий или бросил пить, у меня накопилось тоже немало любопытных наблюдений. О них в следующий раз. 31 августа 1974 год.